Чак Паланик. Апорт. Хэнк переносит вес на заднюю ногу, низко приседает, откидывается назад, выдох, и загруженная нога выпрямляется резко, будто выстреливает. Разворот в пояснице, и одно плечо выбрасывается вперед. Следом идет локоть, локоть выкидывает кисть. Описав дугу, рука хлещет по воздуху, точно кнут, работает каждый мускул. И в тот момент, когда Хэнк готов упасть лицом вниз, пальцы выпускают теннисный мяч. Ярко-желтый он летит, как пушечное ядро. Исчезает в небе, взмывает по дуге к самому солнцу. Хэнк подает, как настоящий мужик. Лабрадор-ретривер Дженни кидается вперед черной молнией, мелькает меж надгробных камней и спешит назад, и, виляя хвостом, бросает мячик мне под ноги. Я же кидаю мяч только пальцами. Ну, может, еще и запястье включаю. Запястья у меня хилые. Никто не учил меня кидать мяч. Он ударяется в первый ряд могильных камней, рикошетит от мавзолея, катится по траве и исчезает за эпитафией. Хэнк смотрит себе под ноги и, покачав головой с кривой ухмылкой, говорит: «Отличный бросок!» Отхаркивает мокроту и сплевывает мне под босые ноги. Собака Дженни, наполовину черный лабрадор, наполовину тупая шавка, смотрит на Дженни. Дженни смотрит на Хэнка, а Хэнк на меня. «Чего ждешь, пацан?» – спрашивает он. «Пойди да принеси!» Хэнк кивает в сторону могильных камней. Он обращается ко мне так же, как Дженни к своей шавке. Дженни накручивает на пальцы прядку и смотрит на пустую парковку. Там только машина Хэнка. «Честное слово, мы подождем», — обещает Дженни. Солнце просвечивает ее юбку насквозь. Под ней только трусики. В переднем ряду даты на могильных камнях ограничиваются 1880-ми. Значит, мячик приземлился где-то в районе 1930-х. Хэнк сумел добросить его аж до сраных пилигримов с борта сраной Мэйфлауэр. Делаю первый шаг и тут же чувствую под ногой что-то теплое, вязкое. Наступил в плевок Хэнка. Вытираю стопу о траву. Начинаю подниматься на холмик с могилками, где из земли торчат букетики искусственных роз, и слышу за спиной смех Дженни. Подергиваются на ветру миниатюрные звездно-полосатые флаги. Черный лабрадор забегает вперед, обнюхивает бурые пятачки жухлой травы и метит землю. За рядом могил 1870-х мячика нет. Нет его и за рядом 1860-х. Кругом даты, имена мертвых. Кругом возлюбленные мужья, желанные жены, обожаемые отцы и матери. Имена протянулись, насколько хватает глаз. Армия покойников лежит у меня под ногами, и собака Дженни мочится прямо на них. Еще шаг, и земля взрывается. Из подстриженной травы мне на рубашку и джинсы бьет фонтан, прямо мина-ловушка с начинкой из ледяного холода. Это заработала форсунка оросителя. Я мокрый с головы до пят. За спиной слышу смех. Это Хэнк и Дженни хохочут так сильно, что падают друг на друга. Одежда липнет к телу Дженни. Видны очертания титик и кустика между ног. Дженни и Хэнк падают на траву, не размыкая объятий. Стоит их губам встретиться, как смех обрывается. Мертвые поссали на нас. Я ощутил холодное прикосновение смерти. Тупой лабрадор Дженни пытается схватить зубами струю воды, запоздало набрасывается на распылитель, но тот успевает нырнуть в землю. С футболки у меня капает. Струи стекают с мокрой мочалки волос, джинсы жесткие и тяжелые, как бетон. Мячик лежит в двух могилах от меня, у подножья надгробия, чистого, даже не покрытого пылью и мхом. На новенькой гранитной плите высечены слова: «Возлюбленный муж, Кэмерон Хэмиш. И еще даты жизни и смерти. Указав на мяч, приказываю собаке: «Апорт!» Лабрадор кидается к мячику, обнюхивает его, рычит и возвращается с пустыми зубами. Подхожу к могиле сам и, подобрав мяч, говорю: «Прости за беспокойство, Кэмерон. Можешь дальше кормить червей?» Тупая собака. Оборачиваюсь, уже хочу бросить мяч Дженни, но на склоне пусто. Ни Дженни, ни Хэнка, ни машины. Осталась только лужа масла да цепочка влажных следов. Размахнувшись со всей силы, бросаю мяч туда, где сплюнул Хэнк. Говорю собаке: «Апорт!» Она лишь молча смотрит на меня. Спускаюсь с холма, попутно оттирая испачканную в слизи ногу, и вдруг снова наступаю на теплое. В лужу собачьей санины. Земля под ногами грубая, мертвая. Поднимаю взгляд, а мячик рядом. Будто закатился на холмик. На кладбище никого. Ничего, кроме тысяч надгробий с именами покойных. Снова бросаю мяч вниз и говорю собаке: «Апорт!» Собака смотрит на меня, а мячик катится назад. Вверх по холму, возвращается сам. Царапины и шишки на одной ноге жжет, в пальцах другой застыла вспененная серая слизь, а обувка осталась у Хэнка на заднем сиденье. Уехала. Дженни сбежала, и я остался нянчиться с ее тупой шавкой. Спускаясь, по очереди оттираю ноги о газон. Оставляю за собой след из дорожек в траве до самой парковки. Собака теперь и близко не смеет подойти к мячику. На парковке я останавливаюсь рядом с лужицей масла из картера, поднимаю мяч и снова кидаю прочь от себя со всей силой. Мячик катится обратно, описывая круги на горячей бетонке. Не свожу с него глаз, поворачиваюсь, пока голова не начинает кружиться. Наконец он останавливается, и я бросаю его. Мячик дает кругаля, нарушая закон физики. Идет против наклона, вопреки тяготению. Попадает прямиком в лужу масла. Черный катается от меня на расстоянии шага. Елозит туда-сюда по асфальту, то подпрыгнет, то вернется по своему же следу, оставляет черные завитки на серой бетонке. Черный, круглый, как точка в конце предложения, как точка под чертой восклицательного знака. Он, наконец, замирает. Тупой лабрадор встряхивается. В меня летят брызги, грязь, пот и вода. Ну вот, я еще и пропах мокрой псиной. Лоснящийся след мячика складывается в буквы. В слова курсивом: «Прошу, помоги!» Мячик снова окунается в масло и дописывает витиеватым почерком: «Спаси ее!» Приседаю, чтобы поднять мяч, а он возьми, да и отскочи в сторону. Снова тянусь за ним, а он опять отскакивает, бежит к краю парковки. Иду за ним. Замирает на дороге, будто приклеенный. Уводит меня прочь от кладбища. Ступни жжет, и я перепрыгиваю с ноги на ногу. Мяч ведет дальше, вниз по дороге, оставляя черный след в никуда. Лабрадор бежит за мной. Мимо проезжает патрульная машина, не останавливается. Мячик допрыгивает до знака «Стоп», там, где кладбищенская дорога упирается в дорогу окружную. Останавливается и ждет меня. С каждым прыжком оставляет на земле все меньше масла. Я уже почти ничего не чувствую. Так меня захватил вид невозможного. За нами следует машина. Едет медленно, ползет с моей скоростью. Гудит клаксон, и я оборачиваюсь. За рулем сидит Хэнк. Рядом с ним Дженни. Она открывает окно и высовывается наружу. Ее длинные волосы метут по дверце. Дженни кричит: «С ума сошел? Упоролся?» Она достает с заднего сиденья мою обувку и просовывает мне. «Бога ради, на ноги свои глянь!» С каждым шагом я оставляю за собой кровавый след. И с каждым разом крови чуть больше. Цепочка бурых следов тянется от самой парковки. Оказывается, я стою в красной лужице. Я не замечал острого гравия и осколков стекла. Мячик ждет впереди, совсем близко. Хэнк открывает заднюю дверь. «Полезай в машину!» — говорит он. «Живо, бля, в машину!» Дженни бросает мне теннисные туфли, и те падают на гравийную обочину где-то на полпути между нами. Язычки наружу, шнурки спутались. Ноги у меня почернели, как копыта, как церковные тапки, покрылись коркой запекшейся крови и грязи, а я тупо указываю на грязный теннисный мячик. Вокруг меня жужжат черные мухи, мячик не движется, не скачет, никуда не ведет, застыл у края бетонки, где растет ширица. Хэнк ударяет по рулю, оглушив меня ревом клаксона. Второй гудок звучит столь же громко и эхом уходит к горизонту. Звук разлетается над полями сахарной свеклы, надо мной, над машиной. Под капотом ревет мотор, стучат кулачки и толкатели. Дженни снова высовывается из окна, просит. «Не зли его». Она говорит. «Сядь в машину». Мимо проносится черная молния. Лабрадор шмыгнул в открытую дверцу. Хэнк захлопнул ее и сильно вывернул руль. Дает по газам, и старенькая машина, гремя щебенкой в колесных нишах, делает разворот по широкой дуге. Рука Дженни так и торчит из окна. Машина оставляет за собой дымящиеся следы паленой резины. Провожая ее взглядом, нагибаюсь подобрать туфли, и тут шмяк! Что-то бьет меня прямо в затылок. Потирая черепушку, оборачиваюсь и вижу – мячик ожил и скачет дальше, в сторону, противоположную той, в которой скрылась машина. Присев обуться и зашнуроваться, кричу ему «Погоди!» Мячик спешит себе дальше. Бегу за ним, ору «Стой!» Мячик скачет и скачет. Несется вперед гигантскими прыжками. У знака «Стоп» на Фишер-Роуд подскакивает и, не успев коснуться земли, будто выстреливает вправо. Вот так, взял и свернул вправо, прямо в воздухе. И поскакал вниз по Фишер-Роуд, мимо свалки машин, где поворот на Миллер-Роуд. Там он берет влево на Тернер-Роуд и скачет вдоль берега Скиннер-Крик против течения. Держась на открытой местности, пропитанный маслом, обваленный в пыли, мячик едва не летит, поднимая облачка пыли всякий раз, как ударяется оземь. Наконец, две старые колеи от колес сворачивают с дороги в заросли бурьяна, и мячик идет за ними. Катится вдоль одной из канавок в земле, обтекая особенно крупные лужи и рытвины. Шнурки болтаются и хлещут мне по лодыжкам. Задыхаюсь, бреду за ним следом, теряю из виду в высокой траве. Наконец вижу снова. Он подлетает, прыгает на одном месте. Бегу к нему, а за мной мухи. Дождавшись меня, мячик катится вдоль колеи в тополиную рощу. Стипендию мне давать никто не торопится. Особенно после того, как мистер Локарт влепил мне три больших жирных двойбаса по алгебре, геометрии и физике. Однако я почти на 100% уверен, что мячик сам по себе не может катиться вверх по склону холма. Ни один теннисный мяч не может упасть на землю и замереть, а потом вдруг взять и подпрыгнуть. Я, конечно, не успел выучить про инерцию и кинетическую энергию, однако мяч не может вылететь из ниоткуда и бить меня в лоб. Всякий раз стоит мне зазеваться. У границы рощи останавливаюсь, жду, пока глаза привыкнут к темноте. Остановился-то ненадолго, но тут шмяк! Снова удар по лбу. Кожа на лице жирная и воняет моторным маслом. Машинально вскидываю руки, словно спешу отбиться от шершня быстрого и неуловимого. Впустую рассекаю воздух, а мячик тем временем скачет дальше. Мяч скачет и скачет в сторону берега и, наконец, останавливается меж разлапистых корней тополя. Стоит подбежать, и он подпрыгивает мне до колена, потом выше, до пояса, затем еще выше, до плеча, головы и всякий раз приземляется в одной точке, выдалбливая лунку. Вот он уже подлетает до самых листьев в кроне дерева, где его не поймать, а в грунте под корнями образуется ямка. Пение птиц, сорок умолкает, даже комары и слепни, и тени жужжат. Слышно только, как стучат мячик о землю до сердца у меня в груди. Оба стука постепенно учащаются. Раздается металлический звон, не резкий, а скорее глухой, как будто бейсбольный мяч врезался в водосточную трубу на доме старика мистера Ллойда, или как если бы камень упал на крышу машины, припаркованной где-нибудь в укромном местечке. Мяч ударяется в землю, сильно, точно его притянуло магнитом, и откатывается в сторону. В ямке блестит что-то желтое. Кусок латуни, наверное. Крышка для банки с маринадами на зиму. Тут уж подсказок от мячиков мне не надо. Принимаюсь откапывать банку, руками выгребая влажную землю. Мячик ждет в стороне, пока я вытащу из грязи стеклянный сосуд размером с репу чемпион. Она такая чумазая, что не видно содержимого. Плюю на нее, плюю и футболкой, все еще влажной от воды и пота, пытаюсь оттереть грязь. Крышка прикипела, заржавлена и сидит намертво. Постепенно внутри проглядывает нечто золотое. Это монеты с орлами и профилями давно почивших президентов. Такие монетки лежат на другом конце радуги, если веришь в подобную хрень. У меня на руках банка емкостью в кварту. Полная золотых монет. Их так много, что они даже не брецают, не перекатываются. Сияя, как кольцо с бриллиантом, я поведу Дженни скупать все магазины. Прямо сейчас у меня в руках. Шмяк! Яркое золото сменяется искрами и вонью моторного масла. Чувствую запах железа, то есть крови. Мне расквасило нос. Теннисный мячик бьет меня в морду, злой, точно шершень. Заслоняюсь от него банкой, а руки гудят от натуги. Золото, оно ведь тяжелое. Кровь хлещет из носа. Ногой цепляюсь за корень и падаю в воду. В скаутах учат, если напали осы, прячься в воде. Вот я и ныряю. Из-под воды вижу, как мячик плывет по поверхности между мною и небом. Увесистая банка надежно держит меня на каменистом дне. Я успел хорошенько вдохнуть и наполнить легкие. И вот иду вверх по течению, отрезанный от воздуха и от солнца. Иду к мелководью, и когда в груди начинает жечь, а мячика уже не видно поблизости, выныриваю. Делаю резкий глубокий вдох и снова ныряю. Мяч отнесло где-то на полмили. Ну вот он, подпрыгивает на волнах, несется обратно, идет по моему кровавому следу. Когда в легких снова начинает жечь, я по пояс стою из воды и бреду к берегу. Стараюсь как можно меньше шуметь. Шмыгаю носом, втягивая кровь. Оглядываюсь через плечо. И что же я вижу? Мячик медленно идет против течения, словно кряква, что загребает перепончатыми лапками. «Невозможно!» Что бы сказал сэр Исаак Ньютон? Отягощенный золотом, кое-как выбираюсь на берег, хлюпая водой в туфлях, припускаю бегом к лесу, оскальзываюсь в грязи. Из-за золота меня мотает из стороны в сторону. В груди болит, давит. Если упаду, банка лопнет, и осколки вонзятся мне в глаза и в сердце. Умру на месте, мордой в грязи, крови и золоте вперемешку с битым стеклом. Позади теннисный мячик несется сквозь рощу, ломая на лету ветки и срывая листья. Свистит, что твои пули в кино про войну во Вьетнаме. Мячу до меня остается один скачок, наверное. И тут я припадаю к земле. Прячу банку в мягкое месиво корней поваленного тополя в земляную пещерку. Золото, мое золото, скрою. Мяч, похоже, не видел этого, потому что продолжает нестись за мной. Я ломлюсь через заросли ежевики. Из-под ног бьют фонтанчики мутной воды. И вот, наконец, я на Тернер-роуд. Взрываю подошвами гравий, и с каждым длинным шагом от меня летят брызги. Вода из кладбищенского оросителя, собачья ссанина, вода Скиннер-крик, мой собственный пот, штанины, жесткие от налипшей грязи, трут ноги. Сам задыхаюсь, готов вывернуться наизнанку, оставить тут похожие на шары бабл-гамма кишки. Что-то бьет в спину. Как раз когда я завис в воздухе, когда обе ноги оторваны от земли, меня кидает вперед, и стоит восстановить равновесие, снова удар. Третий раз между лопаток, точнёхонько, очень сильно, аж выгибаюсь. Потом по затылку. Еще раз по прямой, тютелька в тютельку в голову. Будто чемпион подает. Пахнет маслом. Из глаз сыплются искры, кометы. Меня пригибает к земле. С трудом втягиваю воздух. Глаза заливает пот. Ноги заплетаются. И тут опять удар по затылку. Получив ускорение, лечу вперед. Падаю, вспахав локтями гравий, лицом и коленями, зарываюсь в пыль. На зубах скрипит. Меня бьют по ребрам, по почкам. заставляя вертеться ужом, бьют сильно, чуть не ломая мне руки, копром обрушиваются на живот, а стоит свернуться калачиком, чтобы прикрыть яйки, дают по ушам. Я, может, еще и показал бы мечу, где заныкал золото, но он забил меня чуть не до потери сознания. Угандошил. И тут раздается гудок, и я прихожу в себя. Второй гудок меня спасает, он такой громкий, что эхо разносится до самого горизонта. Над тополями в пойме и сорными травами скрипят тормоза и покрышки. «Не зли его», — просит Дженни. «Садись в машину». Глаза еле открываются. Веки слиплись от грязи и крови. Рядом лежит мячик, а машина Хэнка тарахтит на холостых оборотах. Под покрышкой капота стучат кулачки и толкатели. Глядя на Дженни, сплевываю кровь. Изо рта тянутся розовые слюни, несколько зубов сломалось. Один глаз и вовсе не открывается, так заплыл. «Дженни», — говорю я, — «ты выйдешь за меня?» Скотский мячик лежит рядом и ждет. Собака шумно дышит на заднем сиденье. Банка с золотом лежит в тайнике, о котором никому не известно. Ободранные уши пылают, губы разбухли и кровоточат. Я говорю, если я выиграю партию в теннис у Хэнка Ричардсона, ты за меня выйдешь? Плюясь кровью, говорю Хэнку, если проиграю, то куплю тебе машину, клянусь. Я говорю, нулевую, с электрическими стеклоподъемниками, усилителем руля, стерео. Теннисный мяч ждет и слушает, утопленный в гравий. Хэнк за рулем качает головой. «Годится», — говорит он. «Черт, да! Я отпущу Дженни». Выглядывая из окна, Дженни говорит. «Ты себе смертный приговор подписал». Она говорит. «Теперь садись давай к нам». Поднявшись, подбираю с земли теннисный мяч. Просто резиновый шарик, наполненный воздухом, безжизненный. Влажный от воды из реки и шершавый от каменной пыли. Мы едем на теннисный корт позади школы, на котором давно не играют. Там даже разметка почти стерлась. Со старых заборов облетают бурые хлопья ржавчины. Сквозь трещины в бетоне проросли сорняки. Сетка посредине провисла. Дженни подбрасывает четвертак. Хэнку выпадает подавать первым. Его ракетка так быстро бьет по мячу, да еще в угол, куда мне никак не успеть, и первое очко за ним. Второе тоже. И третье. Хэнк берет первый сет. Когда настает моя очередь подавать, подношу мяч губам и шепчу ему. Предлагаю сделку. Если поможет победить Хэнка, завоевать Дженни, я помогу ему с золотом. Если проиграю, то пусть мяч и забьет меня до смерти, я не скажу, где тайник. «Подавай уже!» — кричит Хэнк. Он кричит «Хватит с мячиком целоваться!» С первой подачи заряжаю ему прямо в яйца. Со второй — в левый глаз. Третью подачу Хэнк сумел-таки отбить, быстро и низко. Однако мяч замедляется и чуть не ложится мне на ракетку. Сколько ни подаю, мячик летит с невероятной скоростью и по одному выбивает Хэнку зубы. Если Хэнк принимает, то мяч замедляется, чтобы я наверняка мог отбить. Неудивительно, однако я выиграл. Уж на что меня мяч отделал, Хэнк выглядит хуже. Оба глаза не открываются. Костяшки кулаков опухли и ободрались. Он прихрамывает. Еще бы столько раз получить прямо в яйца. Дженни помогает ему устроиться лежа на заднем сиденье. Садится за руль и собирается ехать не то домой, не то в больницу. Говорю ей, я победил, конечно, но ты не обязана гулять со мной. Вот и ладно, отвечает Дженни. Спрашиваю, а если б я был богат? Реально богат, супер-пупер. Ты серьезно? Переспрашивает Дженни. Теннисный мяч, такой одинокий на фоне растрескавшейся бетонки, красный от крови Хэнка, начинает кататься, выписывая «Забудь ее». Жду немного, жду, потом мотаю головой. Нет, не серьезно. Наконец они уезжают, и я беру мячик в руку. Отношу его в лес и вынимаю из тайника под корнями полную золото банку. Роняю мячик на землю, и он катится, указывая путь. катится в гору, пренебрегая всеми законами, какие пытался вдолбить мне в башку мистер Локарт. Катится весь день, и я иду следом. Он катится сквозь сорняки, затем по песку, смеркается, а я все тащусь за ним, обремененный пиратским сокровищем, вниз по Тернер-Роуд, вниз по Миллерс-Роуд, на север вдоль старого шоссе, затем на запад по безымянным проселкам. Солнце опускается за кочку на горизонте. Кочка на глазах вырастает в халупу. Это хижина, домик, что стоит в ворохе облупившейся краски. Постарались погода и время, выложив кольцо из цветных хлопьев вокруг кирпичного основания. Будто омертвелая кожа слезла с загорелого тела. Деревянные стены согнуло и покорежило. Рубероид на крыше пошел волнами. К двери прибита записка. На желтой бумажке надпись «Уведомление о выселении». В лучах закатного солнца желтая бумага кажется еще желтее. В его лучах даже золото в банке сделалось золоченей. Теннисный мяч подкатывается по тропинке к крылечку и с глухим стуком бьет в дверь. Отскочив, стучит еще раз, и изнутри доносится скрип половиц. Голос из-за отмеченной уведомлением двери велит: «Убирайтесь!» Там внутри точно ведьма. Голос у нее надтреснутый и ломкий, сухой, как и стены халупы, слабый и тусклый, как хлопья облупившейся краски. Стучу и говорю: «Я вам принес кое-чего!» Под тяжестью банки с золотом мышцы у меня натянулись тонкими проводами. Кости чуть не ломаются. Теннисный мячик выбивает дробь. Ведьма снова просит: «Уйдите, пожалуйста!» Мячик ударяется во что-то металлическое, слышится ляск. Снизу в двери имеется щель, золотистая окантовка с пометкой для писем. Присев на корточки, а потом и вовсе упав на колени, откупориваю банку, подношу горлышко к щели и трясу, высыпая монетки в отверстие для писем, в прихожую. Банка пустеет. Наконец я встаю и спускаюсь с крыльца. Замок у меня за спиной щелкает. Скрипят петли, и дверь самую малость приоткрывается. В щель между нею и косяком ничего не видно. Из тьмы доносится голос: «Коллекция моего мужа?» Теннисный мяч, липкий от крови Хэнка, покрытый коркой грязи, катится за мной по пятам. Следует, как черный лабрадор за Дженни, как я сам когда-то увивался за ней. «Как вы нашли ее?» – спрашивает ведьма. Она говорит: «Вы знали моего Кэмерона? Кэмерона Хэмиша?» Она окликает меня: «Кто вы?» А мне всего лишь хочется поскорее в кровать. Мячик теперь, походу, в долгу передо мной. Так пусть мистер Хэмиш сделает меня теннисным жуликом номер один в мире. Чак Паланик, Апорт. Читал Илья Веселов.